взором, исполненным радости и гордости, Шико смотрел на пергамент, привезенный из Авиньона Пьером де Гонди. Папский легат, верный политик своего начальника, подписал на родословной следующие слова: «Fiat ut volit Deus, Deus jura hominum fecit». «Ха!» — сказал Шико. «Не слишком-то вежливо поступают они с моим королем». Потом он спрятал бумагу на груди, приподнял тело адвоката, положил его на кровать, обратил лицом к стене и, отворив дверь, позвал Гаранфло. Гаранфло вошел. «Как вы бледны!» — вскричал он, взглянув на Шико. «Да, последние минуты этого бедняги сильно растрогали меня». «Как? Неужели он умер?» «Кажется», — отвечал Шико. «Да ведь он был здоровеханек». «Был». «Он думал, что все прошло. Хотел было поесть, проглотил кусок-другой. А не тут-то было. Желудок не варит, ножки протянул». «По делам ему. Он хотел зарезать меня. А кто...» «Прости ему, брат мой, ведь ты христианин». «Ну, так и быть. Прощаю», — отвечал Гаранфло, «хоть он, признаться, порядочно напугал меня». «Но это еще не все», — сказал Шико. «Ты должен зажечь свечи и прочитать молитву над телом покойника». «Это зачем?» У Гаранфло была привычка спрашивать «зачем?». «Как зачем?» — возразил Шико. «Чтобы тебя не посадили в тюрьму как убийцу». «Меня? Полно! Да не он ли хотел заколоть меня?» «Он. Но так как это ему не удалось, то ярость слишком взволновала кровь его, и, вероятно, в груди у него лопнула какая-нибудь артерия. А там и поминай, как звали. Следовательно, Гаранфло, по-настоящему ты виновник его смерти, правда, неумышленный, но все-таки виновник. А потому, пока невиновность твоя не будет доказана, тебе может быть плохо». «Кажется, вы правду говорите, господин Шико», — сказал Гаранфло. «Тем более правду, что здесь, в Лионе, начальство чрезвычайно строгое. Господи, помилуй», — проговорил брат, собиратель подаяния. «Делай же, что тебе говорят». «Да что ж мне делать?» «Останься здесь. Читай все молитвы, какие знаешь, и даже каких не знаешь. А вечером выйди из трактира, не торопясь, и ступай к кузнице, которая на углу, знаешь?» «Знаю», — отвечал Гаранфло. «Там-то я и подшиб себе глаз вчера». «Трогательное воспоминание. Но слушай, я распоряжусь таким образом, чтобы лошадь твоя была там, понимаешь? Садись на нее». «Не вступай ни с кем в разговоры. И скачи, если хочешь, в Париж». «Вильнёв-Леруа, продашь лошадь и возьмешь своего понюржа». «Ах, мой добрый понюрж, что-то он поделывает. Я буду очень рад увидеться с ним. Но чем же я буду жить до тех пор?» «Я не скуп со своими друзьями», — сказал Шико. «На!» И Шико вынул из кармана горсть монет, которые положил на широкую ладонь своего спутника. «Великодушный человек», — сказал Горанфло, тронутый до слез, — «позвольте мне остаться с вами в Лионе. Это вторая столица королевства, и город весьма гостеприимный. Да пойми же, наконец, что я не остаюсь здесь. Я еду. Еду немедленно и так скоро, что тебе не поспеть за мной». «Покоряюсь», — сказал Горанфло печально. «Давно бы так». Он усадил своего товарища возле постели, сошел к хозяину и, отведя его в сторону, сказал: «Бернулье, вы не знаете, что случилось в вашем доме?» «Что ж такое?» — спросил хозяин, вытаращив глаза. «Что случилось?» «Закоренелый грешник, отчаянный роялист, защитник гугенотов». «Что же?» «Противник православной веры, принимал сегодня у себя посланного от папы». «Я же вам это говорил». «Да. Его святейшество, да сохранит Господь его и в этом, и в том мире, прислал своего поверенного к злодею. Но, по-видимому, злодей-то не знал, с какой целью. А с какой?» «Ступайте в комнату своего постояльца, Бернулье. Приподнимите одеяло. Посмотрите на шею, и вы увидите...» «Вы пугаете меня». «Я говорю, что знаю. В вашем доме свершился суд над грешником, Бернулье. Вы должны благодарить папу за эту честь». Потом Шико вложил в руку хозяина 10 золотых монет, пошел на конюшню и вывел из нее обеих лошадей. Хозяин же бегом отправился в комнату Николя Давида. Там он застал молящегося Горанфло. Он подошел к постели и приподнял одеяло. Рана была еще свежа, но тело адвоката было уже холодно, как лед. «Так погибают все враги истинной веры», — сказал он, сделав знак Горанфло. «Аминь», — отвечал тот. Это происходило приблизительно в то самое время, когда Бюсси соединил Диану де Меридор со старым бароном, считавшим ее умершей.